Два пути революции. С января по декабрь 1905 года движение протеста против существующего строя ширилось и набирало силу по двум параллельным направлениям. Путь либеральных реформ избрали средние слои общества, интеллигенция и часть представителей высших слоев, ориентирующихся на политические модели западноевропейских стран и мечтающих о мировой революции, проводимой легальными путями, в итоге которой на смену самодержавию должна была прийти конституционная монархия. Второй путь объединял самые разнородные слои с плохо сформулированными устремлениями и самые разнообразные формы социального протеста. От крестьянских антипомещичьих бунтов и смут до советов, неизвестной доселе формы организации. Оба направления так и не слились воедино, несмотря на робкие и запоздалые попытки либералов идти в народ или на некоторые успехи эсеровской пропаганды в крестьянской среде. Как бы то ни было, революционная лихорадка охватывала умы. Всего лишь за несколько месяцев идеи, раньше волновавшие только отдельных политических деятелей, о всеобщих выборах, о созыве учредительного собрания, о гарантии личных свобод, распространялись в самых широких кругах общественности. Эта революция в умах была, несомненно, самым глубоким и значительным изменением, которое в конечном итоге повлекло за собой события 1905 года. В неделе, последовавшие за кровавым воскресеньем, страну захлестнула первая волна революционных событий. В большинстве городских центров России забастовочное движение охватило рабочих, особенно железнодорожников, металлургов, работников текстильной промышленности. Примечательное не столько количество бастующих, их было около миллиона человек, сколько форма выступления. В большинстве своем это были политические стачки, поддерживавшие рабочих столиц. Вне всякого сомнения, в рабочей среде формировалось классовое сознание. Политические требования, разумеется, не исключали экономических, таких как повышение заработной платы, сокращение рабочего дня и другое. Встревоженные размахом забастовочного движения, официальные профсоюзы, деловые круги, другие группы потребовали установления правопорядка, отказа от репрессивной политики, символом которой стал новый губернатор Санкт-Петербурга генерал Трепов. Чтобы избежать волнений в день юбилея, отмены крепостного права, и умерить возмущение либералов, Николай II подписал 18 февраля рескрипт, подготовленный министром внутренних дел Булыгиным. В нем предлагалось привлекать избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений. Реформы, однако, решено было проводить постепенно, с учетом исторического прошлого России. Они должны были непременно сохранить незыблемость основных законов империи. В тот же юбилейный день был подписан указ, разрешающий подавать петиции и приглашающий частные лица и организации доводить до сведения центральной власти свои предложения по улучшению государственной деятельности и благосостояния народа. Эта первая уступка властей, хотя и отвечала основным требованиям ноябрьского манифеста либералов 1904 года, пришла все же слишком поздно. Сознательно расплывчато сформулированный указ, исполнение которого возлагалось на комиссию, так никогда и не созванную, не мог удовлетворить оппозицию, настроенную на самое широкое толкование его смысла, то есть на созыв не консультативного, а полноценного учредительного собрания. Таким образом, вместо того, чтобы успокоить волнение, законодательные акты от 18 февраля их еще и усилили. Следуя букве указа, профессиональные объединения интеллигенции, городские думы, земские собрания, даже отдельные граждане стали засыпать правительство обращениями, резолюциями, просьбами, предложениями, широко публикуемыми на страницах прессы, все более и более бесстрашной. В истории государства это был первый случай столь откровенной свободы слова. Популяризируя понятия, о которых ранее не было известно никому, пресса способствовала эмансипации умов. Параллельно шло создание объединений лиц свободных профессий и интеллигенции. Преподаватели университетов, журналисты, учителя, адвокаты, писатели, врачи, земские служащие организовывались в профессиональные союзы. К концу апреля уже существовало 14 союзов, в том числе Женский союз и Союз за равноправие евреев. 8 и 9 мая в Москве представители различных организаций объединились в так называемый Союз союзов под председательством либерального историка Милюкова, недавно освобожденного из тюрьмы. Эта организация представляла собой радикальное крыло русского либерализма. Она выступала за созыв учредительного собрания, избранного всеобщим голосованием. Своей конечной целью руководители этого движения считали создание конституционной и демократической партии, объединяющей представителей всех свободных профессий. Наряду с активностью средних классов и части интеллектуальной элиты, надеявшихся использовать бурление общества в своих интересах, желающих развития парламентаризма и конституционных структур, и объявлявших себя единственными представителями страны, народные движения как в городе, так и на селе развивались своим путем. С приходом весны вновь вспыхнули крестьянские волнения. Беспорядки возобновились в Курской, Черниговской, Воронежской, Орловской, Пензенской и Саратовской губерниях. Крестьяне принялись вспахивать для своих нужд и косить помещичьи угодья, недовольствуясь своими наделами, делить между собой запасы зерна и сена, взятые из помещичьих закромов. В государственных и частных лесных владениях производились незаконные порубки. Целые уезды отказывались от выплаты налогов и наборов в армию. Все эти стихийные, неорганизованные и раздробленные действия продолжали традиции крестьянских бунтов прошлых лет. До определенного времени насильственные действия были все же довольно редки. Крестьяне надеялись добиться своих прав законным путем, так как правительство учредило специальные комиссии, которые должны были рассматривать земельные вопросы. Тем временем либералы, в основном из Земского союза, попытались частично упорядочить стихийные действия крестьян. Под их влиянием был создан Всероссийский крестьянский союз, который вскоре примкнул к Союзу союзов и объявил о созыве летом того же года первого крестьянского съезда. С приближением 1 мая возобновились волнения в рабочей среде. В мае-июне страну захлестнула новая волна забастовок. Правда, в большинстве своем они были мирными и не выдвигали политических требований, за исключением Польши, где под влиянием социалистов и на почве старой националистической неприязни к русским беспорядки приняли серьезный характер, В Варшаве и Лодзе несколько дней рабочие были на баррикадах. Требования рабочих были по традиции в основном экономические. Сокращение рабочего дня, повышение заработной платы, медицинское страхование. Но на этот раз было также и требование признания права на забастовку. Несмотря на слабость забастовочного движения весной 1905 года, оно все же способствовало созданию новой структуры, а именно советов, которым суждено было сыграть в будущем важную роль. Первый совет возник в Иваново-Вознесенске, крупном центре текстильной промышленности. Во время стачки 12 мая рабочие всех предприятий города выдвинули своих делегатов для ведения переговоров с начальством. Таким образом, было избрано 15 делегатов, в большинстве ткачей, объединившихся в совет делегатов Иваново-Вознесенск. Совет, в который входила незначительная группа политических деятелей, заседал наподобие крестьянского общинного совета за городом, прямо под открытым небом. Его члены проявили на редкость хорошие организационные способности и чувство ответственности. Совет взял на себя руководство стачкой, организовал курсы по ликвидации политической неграмотности, следил за поддержанием в городе образцового порядка. Вскоре он стал единственным представителем интересов рабочих всей области, причем его признали власти и заводское начальство. Однако переговоры с начальством провалились, и, просуществовав 65 дней, совет объявил о самороспуске, ничего не добившись. Рождение первого совета явилось важным этапом рабочего движения. Появилась новая, самобытная форма организации рабочих. Несколькими неделями позже пример Ивановского совета был подхвачен рабочими одного из соседних городов — Костромы. Осенью того же года совета ждал неожиданный успех. Появление этой новой формы организации рабочих требовало ответной реакции социал-демократических организаций. Меньшевики приветствовали советы в качестве органов рабочего самоуправления, которые должны были, по их мнению, ускорить процесс роста политического самосознания пролетариата. Что же касается большевиков, они поначалу отнеслись к советам с недоверием, опасаясь, что организация, возникшая стихийно снизу, станет соперничать с партией и поставят под вопрос ее руководство революционными действиями. Большевики переменили свое отношение к советам значительно позже, в ноябре-декабре 1905 года, во многом благодаря Ленину. Волнения охватили также значительную часть моряков российского флота после поражения в Цусимской битве. Трагедия произошла 14-15 мая 1905 года, когда русский Балтийский флот после семимесячного плавания прибыл в Корейский пролив, где был наголову разбит японцами. 15 июня на самом современном судне российского Черноморского флота, броненосце «Князь Потемкин Таврический», находившемся в Одесском порту, вспыхнуло восстание. После 11 дней плавания по Черному морю Потемкин вынужден был сдаться румынским властям в Констанце. Конечно, это восстание было результатом не столько политической агитации нескольких моряков, сколько реакции на суровую дисциплину, дурное обращение офицеров с моряками, на общую моральную усталость экипажа. Вспыхнувшее стихийное восстание явилось показателем остроты кризиса, переживаемого российской армией. Однако время массового перехода армии на сторону революции еще не наступило. Доказательством тому могут служить, с одной стороны, жестокие репрессии против одесских рабочих, а с другой — отказ восставших моряков присоединиться к бастующим рабочим Одессы. Цусимская трагедия знаменовала собой окончательное поражение России в войне с Японией. Брожение масс нарастало. Все это заставило либералов усилить давление на власти и потребовать от них уступок, необходимых, чтобы перевести в мирное легальное русло, готовые вот-вот вспыхнуть беспорядки. Собравшиеся в Москве на чрезвычайный съезд земские деятели единогласно проголосовали за обращение к обществу, в котором еще раз провозглашалось требование выборов представительного собрания в рамках конституционной монархии. 6 июня делегация земцев представила Николаю II петицию с перечислением основных требований либералов. Спустя две недели Николай II, принимая представителей от консерваторов, вновь подтвердил неукоснительную приверженность старым принципам. Новый земский съезд 6-8 июля признал, что попытка компромисса 6 июня провалилась, и разработал проект Конституции, используя вековой опыт государств Западной Европы. В последние дни июля состоялся еще один важный съезд — Первый Всероссийский Крестьянский съезд. На него прибыло около 100 делегатов из 22 губерний. Если образованный двумя месяцами раньше Всероссийский Крестьянский Союз выдвигал лишь требования конституционного порядка, этот съезд выступил с более решительными резолюциями. В отношении аграрных реформ речь шла об отмене частной собственности на землю и экспроприации землевладельцев с компенсацией или без, в зависимости от конкретного случая. В области политической требовались избрание путем всеобщих выборов учредительного собрания, реформа кабального налогообложения крестьян, отмена сословной иерархии. Принятые резолюции отражали чаяния крестьян, высказанные ими на съезде и представлявшие собой своеобразный синтез либеральной политической программы, предложения эсеров, пропагандируемых земцами и известных в деревне через газеты, которые, по сообщениям полицейского донесения, грамотные крестьяне читают ныне с полным доверием и большим интересом, а также традиционных крестьянских требований. На смену разрозненным местным выступлениям крестьянства рождалась политическая организация в масштабах страны. На четкие и основательные требования, исходящие от всех слоев общества, власти ответили заведомо устарелым проектом. 6 августа Николай II наконец подписал указ об учреждении Государственной Думы. На деле это было совещательное собрание, в чьи обязанности входили лишь предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений, не касаясь основных законов империи. Дума была лишена законодательной инициативы и не имела права голоса по вопросам бюджета. Выборы в нее должны были проходить по весьма сложной системе, сочетавшей сословный и имущественный ценз, что сокращало участие в выборах представителей средних слоев населения и полностью лишало рабочих всяких избирательных прав. Указ от 6 августа вызвал всеобщее возмущение оппозиции. Либеральные газеты комментировали события примерно так. «Вот поистине русская реформа. Самодержавие в очередной раз отбирает одной рукой то, что дала другая». Вместо ожидаемого успокоения страна пришла в крайнее возбуждение во время предвыборной кампании. Думу предполагалось избрать в январе 1906 года. А пока политическая борьба вспыхнула с новой силой. Единственным выигрышем властей стал раскол либеральной оппозиции на сторонников и противников бойкота выборов. Наиболее консервативная часть либералов высказывалась за участие в выборах, надеясь использовать будущую Думу, пусть даже устройство ее не безупречно, как трамплин для выдвижения новых требований. Что касается радикального крыла либерального движения, его представлял теперь Союз Союзов, насчитывавший более 40 000 членов, то оно потребовало бойкота заранее фальсифицированных выборов, которые могут только дискредитировать саму идею демократии. Социалисты-революционеры, в свою очередь, высказывались за бойкот. Их примеру последовали социал-демократы, так как выборы, из участия в которых были исключены рабочие, ничего им не сулили. Тем не менее, как одни, так и другие надеялись использовать предвыборную кампанию в целях собственной пропаганды. Пока оппозиция, в значительном большинстве отрицающая любую форму цензового совещательного собрания, продолжала кампанию бойкота, оформилась выдвинутая в сентябре одновременно Союзом Союзов и социал-демократами идея всеобщей стачки, единственного способа добиться от самодержавия мер, которых общество требовало с начала 1905 года.